хорошие результаты и до, и после физической работы. Не стоит углубляться в психотехнику на фоне сильного голода или сразу после еды. После возлияния упаси Бог. Особое время сразу после сна и перед засыпанием. Вход и выход из царства Морфея самой природой, предназначенной для самовнушения. Дальше подробнее. Продолжительность обучения. Тибетские монахи учатся медитировать всю жизнь. И все равно не хватает. Все зависит от уровня задач. Скорость продвижения неравнозначна пользе. Лучше не связывать себя никакими сроками. Только посильная регулярность. Сколько времени на сеанс? В отдельных случаях психотерапевты рекомендуют продолжительные сеансы. Часа по три. Где взять столько времени? Практически вполне достаточно, если будем уделять своим личным сеансам общей сложности ежедневно по 30 минут. Например, 5 минут утром, 20 днем. 10 плюс 10. И 5 перед сном. И минута, всего лишь одна минута, тоже может дать очень многое. Личная интонация. Доктор, а какие слова говорить, чтобы голова не болела? Если человек так верит, соображал я, ему могут помочь любые. Хоть абракадабра по 10 раз в сутки после еды. Самовнушение может иметь тысячи обликов, и словесных, и внесловесных. Предположим, тепло в руке. Можно просто послать в руку ощущение тепла. Можно сделать это же, сосредоточенно повторяя про себя или вслух. Рука теплеет. Теплеет. Вот как лучше. Только сами, испробовав, сможем ответить. Может быть, представление, будто рука подставляется под палящее солнце, и одновременно слова, образ, посыл. Слова — это язык сознания. Подсознанию дают только схему поиска. Если слова слух громко, вполголоса, шепотом, мысленно, то вот основные требования. Простота, четкость. Если скажем себе, мне кажется, будто бы моя рука становится в какой-то степени тяжелее, чем она была несколько мгновений назад, или моя правая верхняя конечность неуклонно увеличивает свой живой вес, может быть, ощутим некоторую тяжесть в языке? Не слишком затерто. Некая золотая середина между привычным и новым, то, что постоянно ищет в искусстве. Через какое-то время даже сверхудачные находки приходится обновлять. Здесь перекресток, на котором служители муз и служителей